оставлю незакрытой дверь. Последний брошен взгляд, закончен день. Все, что ценно было здесь, лишь горы мусора теперь. Разбитые окна, холод по спине. Уставшие зеркала, забытые картины. Свободна, а не одна, и не ищу причины. Начать сначала.